Глава 22. Подружка Вадима, танцовщица Светлана Басканова, жила в доме здесь же, в самом центре города, на проспекте Кирова, в двух шагах от своего кабаре, в котором работала. Глаша знала эти старые купеческие квартиры, которые с приходом советской власти были превращены в жуткие густые коммуналки и сейчас, спустя век, выкупленные помешанными на старинной архитектуре и престижности чиновниками и бизнесменами, снова возвращены к прежним своим человеческим размерам и отреставрированы, преображены в дорогое, комфортное жилье. То, что дорогая танцовщица купила одну из квартир в таком вот особняке, Глаша никогда бы не поверила, а потому, стоя под дверью, обитой настоящей кожей, золоченной отреставрированной табличкой доктора по внутренним болезням, была уверена, что жилье Светлана все же снимает. Она позвонила, но двери ей долго не открывали. Тогда Глаша достала из сумочки круглую металлическую пудреницу и постучала ею по табличке. «Ну, кто там еще?» Почти сразу же послышался недовольный женский голос, затем наступила тишина. И Глаша поняла, что ее разглядывают в глазок. «Я из прокуратуры», — сказала она тихо, но достаточно сурово, внушительно, чтобы привести в чувство, не желавшую впускать ее в свой мир танцовщицу. Дверь сразу же загрохотала многочисленными замками, распахнулась, и на Глашу хлынул крепкий цитрусовый запах. Он исходил от большого свежеразрезанного лимона, который держала в одной руке худенькая молодая женщина, закутанная в белую крупной вязкий шерстяную шаль. Очень интересно было взглянуть на особу, из-за которой медленно, но верно сходил с ума Вадим Савельев, бросивший ради нее прекрасную Олю Болотникову и теперь изменявший с ней же своей отчаянно беременной жене Наташе. Очень красивая голова, с аккуратной, украшенной крупными естественными локонами прической. Шатенка с белоснежной, чуть подрумяненной нежной кожей. «Из прокуратуры? Вы? И что же понадобилось господам из прокуратуры от бедной танцовщицы?» Голос у нее оказался намного ниже и грубее, чем это можно было бы предположить. А еще в нем чувствовалась такая сила и уверенность, граничившая с природным хамством, что Глаше сразу стало понятно, что Вадим не лгал, когда рассказывал об этой женщине. Такая точно не станет голодать и найдет способ, как выудить у богатых сладострастников деньги, драгоценности, а то и квартиры. Очень сильная и волевая личность, несмотря на свой молодой возраст, но просто маленькая хищная акула. И не восхищаться ей действительно было невозможно. Она была не просто красива, а дерзко красива, вызывающе, провокационно. «Мне надо поговорить с вами по поводу одного дела. Уверена, что вы не имеете к этим убийствам никакого отношения, но вы могли быть свидетельницей». Глафира заинтриговала и успокаивала Баксакова одновременно. «Убийством? Очень интересно». Она как-то криво улыбнулась, блеснув ровными зубками. «Убийство». «Да, это очень интересно. Входите, не стойте. Хотите выпить?» Оказавшись в самом теплом и уютном месте квартиры, в просторной кухне, где все было белым и золотым, сидя за круглым огромным столом и грея ладони о пузатую большую чашку мессенского фарфора с чаем, Глаша, готовясь к своему первому вопросу, не отрываясь, разглядывала Светлану. Вот на самом деле она и сама напоминала ей своей хрупкостью и красотой фарфоровую мессенскую фигурку. Такую немного уставшую танцовщицу во всем белом, изящную и немного приторную. Вероятно, думалось ей тогда, именно этот скрытый от глаз мощный контраст между внешней ангельской оболочкой и внутренним содержанием, замешанным на силе, хамоватости и распущенности, привлекает к ней мужчин. И еще подумалось, что дело, которое ее сюда привело, скорее всего, конечно же, не имеет к ней никакого отношения, и что такая женщина, как Светлана, не нуждается в том, чтобы тешить свою душу чужой бедой, трагедией, и что не могла она послать одного из своих поклонников насиловать и избивать бывшую возлюбленную, явно поднадоевшего ей любовника Вадима. Однако проверить все равно надо было и заодно узнать, что она сама думает по этому поводу. Может, подкинет свежую идею? Глаше было трудно признаться даже себе, что она неожиданно увидела в этой женщине человека умного, неординарного и даже обладавшего определенной властью. Иначе она не жила бы сейчас в такой квартире, не пила чая из мессенского фарфора и не выглядела бы такой спокойной и уверенной. Однако что же ее такую богатую и независимую заставляло танцевать в кабаре? «Светлана, я пришла к вам по одному довольно щекотливому вопросу, но мой визит, прямо скажу, неофициальный, я обманула вас». Глафира решила, что Баксанова обманывать себе дороже обойдется. Все равно она потом все узнает и поймет, что Глафира не из прокуратуры, а потому решила сразу представиться. «Я помощница адвоката Елизаветы Травиной, Глафира Кифер». «Да, я узнала вас». Ее лицо на миг словно окаменело, и только дежурная какая-то мертвая улыбка появилась на губах. «Только ждала, когда же вы прекратите этот спектакль». «Вы с Елизаветой Сергеевной медийные, так сказать, лица». Ваши фотографии время от времени мелькают на страницах местных газет. Лиза помогла многим моим знакомым избежать петли. Вы понимаете, о чем я. И вы, ее правая рука, помогаете в ее делах, за что мы все вам очень благодарны. А потому, если смогу быть вам полезной чем-то в вашем очередном деле, то буду рада помочь. Так что привело вас ко мне, скромная танцовщица кабаре? Вы знакомы с Вадимом Савельевым? Да, конечно, это мой старинный друг, и что? У него была девушка, на которой он собирался жениться. И это тоже знаю, даже помню, как ее звали. Оля, Ольга Болотникова. Глафира следила за выражением лица Светланы. Ничего, кроме любопытства. С ней произошла ужасная история. Кто-то, кто знал, что она перед сном выпивает кефир, сыпанул туда фенобарбиталу, и Оля уснула. Неужели умерла? Господи, бедняжка! Светлана, как показалось Глаше, была искренне в своих чувствах. Или же ей только показалось? Нет, она просто крепко уснула. И вот пока она спала, кто-то открыл дверь квартиры, ее же собственными ключами проник туда, изнасиловал Ольгу и сбил ее. Изнасиловал? Бред какой-то. И что, вы подозреваете кого-то из моих знакомых или Вадима? Глафира решила выдержать паузу. Светлана оживилась, встала, достала из буфета ликер и плеснула себе в крохотную рюмку. Пригубила, села. Значит так, Глафира, что касается Вадима. Слушайте и не говорите, что не слышали. Вадим никогда в жизни не смог бы так поступить ни с Ольгой, ни с кем бы то ни было. Понятно? Он хоть и мой приятель, я знаю его много лет, но могу признаться вам, что он тряпка и слабак. Таких слабых людей, таких трусов надо еще поискать. К тому же, что ему от этого изнасилования? Он в свое время мог пользоваться Ольгой, вы уж извините за мой цинизм, круглые сутки. Но Ольга была неинтересна ему, понимаете? Он из тех мужчин, которые предпочитают завоевывать женщин. И даже не завоевав, они все равно счастливы своей причастностью к их судьбе. «Вы имеете в виду себя?» «Да», — ответила она, фыркнув. «Ему нравится находиться хотя бы около меня, понимаете? Он любит вас». «Да что ему от этой любви, вы поймите? Если даже я и отвечу на его чувства, брошу свою карьеру, своих поклонников и поселюсь с ним в его лачуге, то он тотчас разлюбит меня. Я интересую его именно такая, какая есть. Успешная, богатая, обладающая властью над мужчинами. Вот многие думают, что эту квартиру я снимаю. Вот и пусть думают. На самом деле это моя квартира, мне ее подарили. Очень богатый человек и любвеобильный. У него было так много денег, что он уже не знал, на что их тратить». К тому же он любил производить впечатление на своих женщин. Словом, он еще одной девушке подарил квартиру. Ну да ладно, сейчас не об этом. К слову сказать, у меня есть еще и дом на море, в Лазаревском. Сейчас там живет моя подруга и присматривает за ним. Другими словами, я в любой момент могу здесь все бросить, уехать в Лазаревское и спокойно там жить. До самой старости. Буду сдавать часть дома, вы понимаете меня. Но это позже, когда я состарюсь. Так вот, о Вадиме, это не он. К тому же в этом поступке нет никакого смысла вообще. И я не понимаю, кому это понадобилось так поступать с бедной Олей. Вы все правильно говорите, нет смысла, но это факт. Весь ужас заключается в том, что именно этот же человек позже изнасиловал и убил Любовь Горохову. Рюмка из пальца Светланы выскользнула и разбилась в пыль о белый плиточный пол. Он? Любу? Что случилось с Любой и Ириной Аленькой, я отлично знаю, я в курсе. Что, и Олю тоже? Он? Однако Олю он оставил живых. Ну тогда это совершенно безумный человек. Идиот, одним словом. Светлана нахмурила, затем вздохнула, взяла щетку и принялась собирать осколки. Глаша помогла ей. Тогда это все намного серьезнее, чем я предполагала. Она закусила губу. Дело в том, что я потеряла сон. Не сплю, все думаю и о Любаше, и о Рене. Вы понимаете, у нас была хорошая компания, и собирались мы именно у Любаши, в ее доме, за городом. Вы не представляете себе, что это был за хлебособный и позитивный человек. Мы, женщины, собирались у нее и отводили душу. У нее же была Валечка-повариха. Вы не представляете себе, Глафира, как она готовила. Она пекла такие пирожки с мясом, ум отъешь. А какие яблоки моченые, капуста квашеная. Все очень просто, без затей и очень вкусно. Любаша всегда усаживала ее с нами за один стол. И мы пели, пили, потом снова пели. Любаша прекрасно играла на гитаре. Очень любила русский романс, особенно калитку. И знаете, эта компания была поинтереснее любой мужской. Как образовалась ваша компания? Кто был инициатором этих посиделок? Поначалу компания была разношерстной. И все закручивалось вокруг тогда еще живого Миши Горохова. В ее доме собирались его друзья с женами или любовницами. Потом, после его смерти, дом словно вымер, и только самые преданные люди навещали Любашу. Ирина Аленькая, Катя Ратманова, Верочка Дмитриева, Наташа Охотникова, ее подруга, моя тезка, Светлана Борисова, которую мы зовем Светик. Да, чуть не забыла, Лилечка Самарцева. Понимаете, так случилось, что подобрались очень интересные женщины. Вот Вера, к примеру. Она очень талантливый человек. У нее свой художественный салон. Она прославилась тем, что сама делает очень оригинальные ювелирные изделия. Если интересно, я могу показать. И не успела Глафира как-то отреагировать, как Светлана выбежала из кухни и вернулась спустя несколько минут с очень красивым колье, выполненным из шелковых роз в сочетании с полудрагоценными камнями разных оттенков розового. «Это я принесла первое попавшееся, что нашла в своем туалетном столике. Женщины просто обожают ее изделия. Сережки, браслеты, ожерелья. Она хорошо продается во Франции и Италии. А затем Наташа Охотникова. Она в прошлом очень талантливый предприниматель. Умеет делать деньги. Но в ее жизни произошло одно трагическое событие. Погиб маленький сын. И она сломалась. Я хочу сказать, что в последнее время она все больше сидит дома. И только отвечает на звонки своих директоров. Она в тоске. Это понятно. И только у Любы она как-то оживала, пела, отрывалась. Понимаете? Глафира, вы на самом деле все понимаете? Она подняла на Глашу тяжелый взгляд. Да, Светлана. «Вы думаете, что маньяк действует по списку?» – рискнула она угадать мысли своей собеседницы. «По вашему списку?» Люба, она была прекрасной женщиной. И нормальный, адекватный человек никогда бы не смог испытывать к ней негативные чувства. Пусть даже если предположить, что этот мужчина страстно пожелал Любашу, ну и что, не думаю, что она не ответила бы на его чувства. Стыдно так говорить, но все мы не были очень разборчивы в связях. Это так. А теперь вот и Ирина Аленькая. Чудесная была женщина, творческий человек, издавала прекрасные книги, очень любила детей, своих-то не было. Еще Катюша Ратманова, жена одного нашего известного чиновника. Она просто красавица и выглядит очень молодо. В молодости она была балериной, пока не встретила Ратманова, влюбилась в него. Конечно, он не стал терпеть. Он законченный эгоист, он не хотел, чтобы она как-то развивалась. Пригрозил ей, что бросит ее, если она не расстанется с балетом. Подруги знали, что это не так, что она страдает, тоскует. Ратманов изменяет ей, причем, как нам стало известно, с молоденькими балеринами. Что они с друзьями снимают ресторан на ночь. Знаете, есть такие рестораны с кабинетами. Словом, полный разврат. И Катя все это знает, терпит и не разводится из-за детей. А теперь, после того, как Любу и Ирину убили, Катя не отвечает на звонки, понимаете? А Ратманов, когда я звоню ему, просто отключает меня. Мы с ним были знакомы однажды, года 3 тому назад, на одной вечеринке я дала ему пощечину. А Вера? С Верой все в порядке, я с ней каждый день разговариваю. Сегодня вот тоже говорила, она сказала, что сама боится. Между прочим, это она первая мне сообщила о том, что убили Ирину. Но она почему-то считает, что убивает клиента Ксони Султановой. Говоря простым языком, маньяк убивает богатых женщин, которые отовариваются у Сони. Вы назвали еще одну женщину, вашу тезку, Светлану Борисову. Знаете, она как тень Наташи Охотниковой. Любит ее. Но вы не подумайте, они не лесбиянки. Просто когда-то давно Наташа здорово помогла ей в жизни. Вытащила из какой-то сложной ситуации, связанной с деньгами. Кажется, Свету обвинили в воровстве дорогого перстня. Словом, если бы не Наташа, либо посадили бы Борисову, либо на ней осталось бы клеймо воровки. А на самом деле перстень украла совершенно другая женщина, соседка. Такое случается. Я вот после этой истории стараюсь чужих людей в свой дом не пускать. «А что вы можете сказать о Валентине Конобеевой?» «А это еще кто?» «Та самая Валечка, которая пекла для вас пирожки и квасила капусту». «А, понятно. Что я могу о ней сказать?» «Да то, что уже сказала. Душевная женщина помогла Любаше после смерти Миши. Она была для нее почти родным человеком. А что?» «Дело в том, что она, Люба Горохова, оставила завещание, из которого следует, что квартиру в городе она завещает своей старенькой матери». А вот свой дом, тот самый дом, в котором вы собирались, она оставила именно ей, Валентине Конобеевой, плюс деньги и ценные бумаги. Не слабо, а? Остальное, правда, распределила между своими родственниками, знакомыми. Да? Я не знала. Что ж, это лишь подтверждает мои слова. Ведь Валя действительно была для нее самым близким, пожалуй, человеком. А старушке много ли надо? Понимаете, Светлана, так получается, что убийство Любы Гороховой сделало Валентину весьма состоятельной особой. Хозяйкой очень дорогой недвижимости. Вот как ее не подозревать? Понимаю. Думаете, что она могла нанять кого-то, кто бы убил Любу? В принципе, такое можно было бы допустить. Но только не в случае с Валентиной. Но не такой она человек. И дай бог, когда настоящего убийцу найдут и привлекут к ответу, она будет оправдана. Неужели ее задержали? Пока нет. но люди из прокуратуры уже проверяют круг ее знакомых. Хорошо. Даже если допустить недопустимое, что Валентина как-то причастна к убийству Гороховой, другими словами, если она наняла кого-нибудь, чтобы убили хозяйку, то зачем было этому же человеку? А я правильно поняла, что результаты экспертизы показали, что убивал и насиловал один и тот же мужчина? Да. Так вот, я не понимаю, зачем же было этому человеку, который убил Любашу, убивать и тем более насиловать Ирину? А усыплять и насиловать Ольгу? Для отвода глаз? Неуверенно пробормотала Глаша. Да уж, нелегкая у вас работа, Глафира. Вроде бы и мотив сильный, просто мощнее некуда. Деньги, дом, но Валя... Она не могла. Вы можете мне поверить. К тому же, хочу вам сказать, Валя сама довольно симпатичная женщина, да еще с кучей женских талантов. Мужчины и так ей проходу не давали, причем мужчины состоятельные. И уж если бы она захотела разбогатеть, то сделала бы это без крови, понимаете? Не стала бы брать на душу такой тяжелый грех, как убийство. Если вас интересует мое мнение, то я плясала бы от Ольги Болотниковой. Когда с ней произошла эта неприятная история? До или после смерти Любаши и Ирины? 15 ноября убили Горохову. 17 ноября ночью изнасиловали Ольгу Болотникову. 19 ноября убили Ирину Аленькую. Вот такая последовательность. Глаша вдруг поняла, что вместо того, чтобы задавать вопросы Светлане, сама стала как бы допрашиваемой. Но это ее ничуть не смутило. Ей было приятно разговаривать с этой умной и многознающей молодой женщиной. К тому же Света говорила интересные вещи и не понаслышке знала фигурантов этого дела. «Светлана, хорошо, будь по-вашему. Исключим Валентину Конобееву из списка подозреваемых и остановим свое внимание на вашей, так сказать, женской компании, которая собиралась у Горохова». «Но Оля-то к ней. Никаким боком, ведь так?» «Так», — согласилась Светлана. «Но ваш список полностью, я просто уверена, совпадает и с другим списком». «Да, я понимаю, ведь убийства произошли у салона Сони Султановой, и может создаться впечатление, будто бы убийца нарочно показывает связь между жертвами и салоном, так?» Вот именно. К тому же, всех этих женщин, за исключением, опять же, Оли Болотниковой, связывает и тот факт, что все они в сущности богатые женщины. А богатые женщины нашего города ну просто облюбовали салон Султана. Она нашла очень удобный способ удовлетворять самые дерзкие запросы своих клиентов. Да-да, я это тоже в свое время оценила. Знаете ли, не люблю Москву. Вернее, я ее очень люблю, но только если поехать к подруге в гости, походить по театрам, с кем-то встретиться, что-то увидеть или услышать. Насладиться искусством. Но шопинг в Москве – это просто ад. Там такие расстояния. Даже на машине мы с подругой колесим по Москве часами, чтобы разыскать тот или иной магазин. К тому же хорошие магазины надо знать. Не всегда же следует отовариваться на Тверской. Метро я плохо переношу. Вот и приходилось напрягать подружку. Словом, мне проще выписать что-то по интернету или даже шить у портнихи, чем колесить по Москве. Да я в Италии одеваюсь лучше, чем в Москве, и дешевле. Шопинг по Парижу – это пока еще только моя мечта. Все никак не решу, с кем бы мне хотелось ее осуществить. Но не с мужчиной, это точно. Мужчины не любят ходить по магазинам, а я нервничаю, когда меня ждут. Но я отвлеклась, как обычно. Да, салон Сони Султановой – это находка для таких лентяев, как я. Мы заказывали ей по каталогу шубы и разные другие интересные вещи. Она сама лично ездила туда, привозила и даже меняла, если размер не совпадал. Все это, конечно, не дешево, но и поездка в Москву, гостиницы или подарки знакомым, у которых остановишься и все такое, тоже немало, согласитесь. Вот и получается, что списки совпадают. Послушайте, Светлана, может, вы вспомните какой-нибудь разговор или какого-нибудь гостя Любы Гороховой, которого вы обидели, оскорбили? Нет, что вы, этого просто не могло быть. Мужчин, которые являлись гостями Любы, мы никак не могли оскорбить или спровоцировать на эти сексуальные преступления. Но согласитесь, что это непростой маньяк, что он преследует одну единственную цель – унизить женщину, получить удовольствие, а потом убить ее, наказать, понимаете? Возможно, он таким образом стремится доказать свою мужскую состоятельность. «Значит, он не импотент», – задумчиво произнесла Светлана. «Вы не курите?» «Время от времени». «А я вот бросила, сама не знаю, зачем спросила». «Вы сказали, что он не импотент, и что?» Да я вспомнила один разговор, такой тихий и душевный. Он произошел, между прочим, незадолго до смерти Любаши, то есть совсем недавно. Да, мы собрались всей компанией и отмечали красный день календаря. 7 ноября? Так точно. Валя еще приготовила отличный винегрет, оливье, пироги напекла. Все как было раньше, когда этот праздник праздновали мои родители, а мы, дети, таскали со стола разные вкусности и строили во дворе шалаши. Давно это было. Так вот, Лили рассказывала нам, причем довольно эмоционально, о том, с каким трудом ей удалось избавиться от одного назойливого поклонника. Понимаете, когда-то давно, когда ее бросил любовник, ладно уж, признаюсь, это был наш общий любовник, молодой, перспективный, немного сумасшедший человек, который умел делать деньги из воздуха. Он почувствовал вдруг ветер перемен и решил поменять место жительства. Связался с какой-то иностранкой. Мы до сих пор недоумеваем, кто она и откуда. Думаю, что он провернул какое-то не очень чистое и опасное дело. Озолотился и решил начать новую жизнь с новой женщиной. Может, Германия или Франция, но я не удивлюсь, если он сейчас живет в Израиле. Но важно то, что он бросил сначала меня. Мы расстались красиво. Он переписал на меня эту свою квартиру. А потом уже и Лилечку. У нее профессии, кажется, никакой. Вот он оформил на нее несколько своих ресторанов, сам предварительно назначив директорами своих доверенных лиц. Ладно, сейчас не о нем, а о том, как тяжело Лилечка переживала этот разрыв. Я-то его переживала легче некуда. Я вообще никогда не переживаю за мужиков и всегда, словно предваряя возможный разрыв, выкачиваю из них все, что только можно. А вот Лиля чуть руки на себя не наложила, совсем с ума сошла. И вот однажды она гуляла по городу в дождь, в холод, села в парке и решила, по всей видимости, умереть. Дурочка. И тут к ней подошел этот тип, ненормальный. Возможно, в ту минуту они были примерно одного диагноза. Правда, он не собирался умирать, напротив, он помог ей выкарабкаться из депрессии. Стал приходить к ней, читать свои стихи, расточать комплименты, поднимать ее самооценку. Да, самое-то главное, почему Лиля подпустила его к себе. Она объясняла, что он удивительным образом похож на Игоря. Поняв, что проговорила, Светлана сплеснула руками. Ну да ладно, чего уж там. Он был похож на нашего приятеля. Она даже показала нам его фотографию на телефоне. Это было когда? Вот 7 ноября мы узнали об этой истории именно в тот самый день. Конечно, изображение не важно, но на самом деле есть что-то общее. Высокий, худой, крупные черты лица, глаза, взгляд. Да, что-то было общее. И что с этим парнем? Как его звали? Она не назвала его имя, сказала, что ей стыдно. Рассказала, что у нее появился сначала один любовник, которому этот парень мешал своими визитами и назойливостью, потом другой. С одной стороны, она была благодарна ему, что он вытащил ее из депрессии, но с другой, он становился ей в тягость. А тут еще пришла его мать и попросила, чтобы Лиля аккуратно так осторожно бросила его, чтобы, с одной стороны, дать ему понять, что она не хочет видеть его, но с другой стороны, чтобы он как бы бросил ее, узнав о ней что-то нехорошее. Но не в этом дело. Да, она поступила так, как просила мать, разорвала с ним отношения, как она говорит, не травмировав его. И все как бы закончилось. Но тут вдруг он возвращается и набрасывается на нее. Дело в том, что до этого момента они общались исключительно платонически. Ни прикосновений, ни поцелуев, конечно. Он же нездоров, шизофреник. А тут со словами «я знаю, я должен был быть более решительным, я же мужчина», он набрасывается на нее, валит на кровать. Он не знал, что в квартире еще две женщины – Валентина и Тамара. Валентина? Да нет, вы не подумайте, это другая Валентина. Как-то так случилось, что мы с девчонками насчитали 3 женщин, помощниц по хозяйству с этим именем. Так вот, Валентина и Тамара – повариха и служанка. Они услышали крики и вбежали в спальню очень даже вовремя, когда этот парень уже повалил ее на кровать и начал задирать ей платье. Светлана плеснула себе еще ликеру. Лили рассказывала, что после того, как этого типа выкинули из квартиры, она долго отмывалась от его запаха. Но он был какой-то грязный, неприятно пахнущий. Ее прямо тошнило от одного воспоминания. Ну и мы, конечно, тоже стали возмущаться. Сказали, что она полная дура, раз допустила его вообще к себе, впустила в свою квартиру. И что хорошо, что дома были эти женщины. Иначе он бы ее изнасиловал. Светлана вдруг замерла, уставилась на Глафиру. Взгляды их встретились. «Да, я поняла», – быстро глотая слова, начала Глафира. «Он не сделал этого, его прервали, оскорбили, унизили, выкинули, как вы говорите, из квартиры. Я же вспомнила о нем, когда сказала, что он не был импотентом. Его прервали, как бы это половчее сказать. Он давно страдал, сгорал от страсти, от желания, ходил к ней и мечтал только об одном, а тут такое унижение. Вы сказали, что он читал стихи или писал их, и то, и другое». Вот, поэтическая натура, отягощенная психическим недугом, неудовлетворенное желание, унижение. Боже, вдруг прошептала Светлана и закрыла лицо ладонями. Одна деталь. Понимаете, когда она рассказывала о нем, то у нее было такое лицо, выражение брезгливости просто не сходило с него. Она постоянно словно отряхивалась от него невидимого. Еще сказала, что Куда это он со своим свиным рылом в калашный ряд? Понимаете? Да уж чего тут не понять. Я так поняла, что она морально его просто растоптала, так? Да. Одна деталь. Понимаете, день был тихий, безветренный. И вдруг внезапно хлопнула дверь, входная. Очень громко. Мы даже вздрогнули. А Валентина в это время вносила в комнату гуся. Так она его чуть не уронила. Думаете? Дверь мы не запирали, это точно. Это же не центр города, а так село. Пусть и престижное, и застроенное богатенькими буратинами. Охраны, понятное дело, никакой. Праздник, все сытые, пьяные, довольные. Да и калитка была тоже не заперта. Ворота только прикрыты, чтобы посторонние собаки не заходили. Значит, он, этот парень-поэт, мог запросто войти в дом и все услышать? В принципе, такое возможно. К тому же он многое знал о Лиле, о том, что она время от времени бывает у Любовь Михайлова. Но если предположить, что тогда, 7 ноября, у Горохова в доме был он, этот ненормальный, то его дальнейшие поступки можно определенно назвать мотивированными. И, исходя из этого, срочно предупредить остальных ваших подруг об опасности. Получается, что он все это время пытается доказать самому себе, а может и Лиле, что он своим свиным рылом способен не только залезть в калашный ряд. Если на самом деле допустить, что ему удалось подслушать ваш разговор, вернее, рассказ Лили о том, что он ей противен, и что он бедный, жалкий и больной, не способный ни на что, не имеет права даже дотронуться до таких женщин, как вы, красивых, чистых, богатых, холеных, красящих губы дорогой яркой помадой и пахнущих духами, носящих драгоценные меха и бриллианты, то все вы, дразнящие его сексуальные аппетиты, только самим себе, по его мнению, кажущиеся недосягаемы для него, целый букет потенциальных жертв. И чтобы доказать Лиле, что он, как и любой другой мужчина, может овладеть такой женщиной, он выбирает себе первую женщину, и ей становится Люба Горохова, хозяйка этого дома. Да, все правильно и логично, но ведь вслед за Любой идет тщательно спланированное изнасилование Ольги, женщины куда более скромной, работающей и все такое, словом, не вписывающейся в наш уровень жизни. «В том-то и дело, что тщательно спланированное», — воскликнула с горечью Глафира. «Ведь Ольгу усыпили, а для того, чтобы это проделать, надо было выкрасть как минимум у ее соседки ключи, проникнуть в квартиру ночью, изнасиловать. Зачем? Не понимаю. Если бы не Ольга, то следом шла бы Ирина Аленька, а после нее кто-нибудь из нас. Вы звонили кому-нибудь из своих подруг?» Глафира замотала головой, пытаясь придать своим мыслям стройность. «Ну да, говорю же, позвонила Катя Ратмановой. Она трубку не берет уже 2 дня как. С Верочкой Дмитриевой мы разговаривали еще сегодня утром. Наташа Охотникова, я ей еще не звонила, зато разговаривала со Светланой Борисовой, ее подругой. И та сказала, что Ната хандрит. Но во всяком случае, жива и здорова». Глафира быстренько пометила у себя в блокноте. «Катя Ратманова, Вера Дмитриева, Наташа Охотникова, Светлана Борисова, Лиля...» «Как фамилия Лили?» «Самарцева. Лиля Самарцева. Так, все заново. Я продиктую, а вы скажете, никого не упустила. 1. Любовь Горохова. 2. Ирина Аленькая. 3. Катя Ратманова. 4. Вера Дмитриева. 5. Наташа Охотникова. 6. Светлана Борисова. 7. Лиля Самарцева. 8. Светлана Басканова. 9. Ольга Болотникова. 2 зачеркиваю. Их нет живых. Олю Болотникову подчеркну. На нее нападали, но оставили живых. А теперь, Света, пожалуйста, сообщите мне номера телефонов и адреса всех женщин из этого списка, кроме, понятное дело, Ольги. Я отлично знаю, где она живет. И вообще, я ее подруга. Хорошо, я все делаю. Кстати, поэт-то наш тоже действовал вроде как по списку. А он откуда узнал адреса? Ведь жертву наверняка выслеживал. Я тоже об этом подумала. Скорее всего, он выкрал записную книжку Лили. Или же, записав со слов Лили фамилии и имена ее подруг, нашел информацию о них в интернете. Да-да, он точно дружит с интернетом. Лили рассказывала что-то о том, что он собирается написать книгу о золоте гитлеровцев или что-то в этом духе, что собирал информацию по интернету. «Золото Рейна?» У Глаши по спине побежали мурашки. «Вот, точно. А вы что, уже слышали об этом золоте?» «Просто ваша подруга Ирина Аленька незадолго до смерти тоже интересовалась этой же темой. Искала золото Рейна в поисковиках». И тут Светлана заплакала. Горько, тихо. Слезы покатились по ее фарфоровым щекам. «Глаш, пожалуйста, помогите остановить этого изверга. Теперь-то нам точно известно, что это он. Поэт, мать его!» «Постойте», — вдруг вспомнила Глафира. «А что же вы не вспомнили про Василису?» «Какую еще Василису?» Иванову. Разве она не была в вашей компании? Васька это? Да вы что? Люба ее терпеть не могла за неискренность, фальшивость и стремление всеми правдами и неправдами пролезть туда, где ее видеть не хотели. Она известная в городе тусовщица, пустышка, очень завистливая женщина. Она терпеть не могла Любу. И все потому, что та ни разу после смерти Миши не пригласила ее к себе домой. Вернее, не так. Василиса после смерти Миши, который всегда приглашал в свой дом множество гостей, в том числе и Василису, сама ни разу не навестила Любу. Вроде как поставила крест на этой семье. Я же говорила, что Любу навещали лишь преданные ей друзья. А Василиса, когда одумала, что неплохо было бы бывать и здесь, с нами, попыталась навязать Любе свое общество. Позвонила и сказала, что хотела бы приехать хоть на годовщину смерти Миши. Словом, Люба отказала ей. Сказала, что ее дом – это не тусовка, что это частное владение, и что она сама вольна распоряжаться, кого приглашать, а кого нет. Так они стали врагами. Вернее, Люба о ней потом и не вспоминала, но до меня доходили слухи о том, как Василиса отзывается о Любе, что, мол, она алкоголичка, и что все, кто ее бывает, это пьянь. Про нас она говорила, продавщица и танцовщица. Но почему вы про нее вспомнили? Да так, просто это она, одна из первых, забила в колокола, вызвалась помочь расследованию убийства, и это именно она представила Лизе список окружения Любы. Но поверьте, вас, вот всех тех, кого вы сегодня мне назвали, там нет. Зато есть и Корников Владимир Кондратьевич, и Орлов Максим Петрович. Надо же. Это большие люди в областном масштабе, и они на самом деле работали в одной связке с Мишей. Но после его смерти они забыли про Любу, можете мне поверить. Хотя... Я знаю, что они сейчас занимаются ее предстоящими похоронами. Но это так, для очистки совести, не больше. И никогда близкими друзьями Любе они не были. Василиса же назвала их исключительно для того, чтобы насолить им, чтобы во время следствия им потрепали нервы. Скажите, Светлана, а вся эта история про студентов, благотворительные вечера? А, вы про это знаете? Что ж, не стану скрывать, это было. Развлекалась Любаша. Ошибки совершала, а кто их не совершает? Но если вы клоните к тому, что один из них и был тем самым поэтом, нет и еще раз нет. Студенты совсем молоденькие мальчишки, а поэту, по словам Лили, было далеко за 30.